Глава 189. Приготовил благодарственную речь, большое блестящее зеркало отражало, как по прямым, густым бровям Ван Яна водит кисточкой. Он был одет в черный костюм с белой рубашкой. Высокая, крепкая фигура и широкие плечи источали мужское обаяние. Орудовавшая кисточкой Лора Андерсон, тщательно занимаясь приданием бровям большей решимости и элегантности, с белой завистью промолвила: «Джесси, твой парень становится все более привлекательным». «Ах-ха-ха, и почему я этого не замечаю?» Как бы без интереса ответила Джессика, но в голосе ее чувствовались нотки гордости. Хотя внешность для нее была не принципиальна, все же то, что близкая подруга похвалила ее любимого парня, естественно, порадовало ее. Стоя перед напольным зеркалом в гримерке и рассматривая себя, она довольно произнесла: «Не нахваливай его, а то еще подумает, что он и правда привлекательный». Она уже закончила одеваться и краситься. Фиолетовое вечернее платье с открытыми плечами, завитые каштановые волосы до плеч, бледно-синие тени на веках и розовые румяна максимально раскрывали ее милый и вместе с тем сексуальный завораживающий образ. «Так, значит, это ложь», — улыбаясь, вскинул брови сидевший за туалетным столиком Ван Ян. Лора, прочно держа его лицо, начала рисовать карандашом для бровей. «Не шевелись, это правда, у нее проблемы со зрением. Вообще-то ты, со своим телосложением, мог бы стать моделью». Джессика рассмеялась. «Лора, он скажет, что ходить по подиуму – пустая трата времени». Ван Ян усмехнулся. «Мне просто всегда казалось немного странным, что парни красятся». «Ян, у тебя ошибочное мнение», – тихо говорила Лора, внимательно следя за его грубыми бровями, которые она неторопливо подкрашивала. «Неважно, девушка это или парень, макияж способен выявить наружу их красивейшую сторону». Ван Ян несогласно заводил глазами. «Я считаю, что камера и изображение формируют красивейшую сторону. Представь, лазурное небо, под ним склон горы, покрытый разными дикими цветами. Юная девушка в белом платье или в рабочих джинсах с подтяжками, чьи каштановые волосы развиваются на ветру, бежит по полю, за ней следует лабрадор. Это намного красивее всяких вечерних платьев». Джессика представила эту картину. «Действительно красиво». Она с недоумевающей улыбкой спросила: «Ты говоришь про меня?» Ван Ян хихикнул. «Я говорю про Дэнни». Лора отложила карандаш для бровей, серьезно посмотрела на его лицо, после чего взяла расческу и, добавив чуть-чуть геля, начала его расчесывать со словами: «Для этого тоже требуется макияж. Если волосы у девушки окажутся растрепаны, как у бродяги, а лицо заляпано грязью, красота пропадет. Нет, если будет маленькая девочка, то грязь на лице, наоборот, придаст ей очаровательности», — вновь возразил Ван Ян и, заметив некоторое недовольство на лице Лоры, со смехом сказал: «Хороший макияж, но мне кажется, я слишком долго пользуюсь этой прической. Как думаешь, может, стоит сменить на другую? Например, прическа ежик?» Подбиравшая для себя туфли на высоком каблуке, Джессика предупредила: «Говорю сразу, мне не нравится лысая голова». Лора, проведя ладонью по черным волосам, подняла их дыбом и, глядя на Ван Яна в зеркале, произнесла: «Я давно подумала за тебя, но в этом нет необходимости. Тебе сейчас нет и 23-х, должен быть образ молодежного кумира типа капитана университетской команды по баскетболу. Через несколько лет, как станешь постарше, уже можно полностью придерживаться стиля зрелого мужчины. Не лишайся напрасно нынешнего образа». Ван Ян беззаботно пожал плечами. «Окей». Спустя продолжительное время макияж был завершен. Лора удовлетворенно смотрела на свое произведение, бодрое и привлекательное, которое ни за что не поблекнет на фоне других звездных мужчин во время прохождения по красной дорожке. Она улыбнулась. «Когда пойдешь получать награду, те, кто впервые узнал о тебе, наверняка подумают, что ты какой-то актер. Ладно, теперь выберем галстук». Служа долгое время визажистом Ван Яна и Джессики, она давным-давно выяснила, что первый не любит носить бабочки и никогда этого не делал. Ван Ян предложил: «Что лучше, черный?» «Я сама». Увидев, что Лора взяла черный галстук и собралась завязать его на Ван Яне, Джессика подошла, забрала галстук, встала перед Ван Яном и приступила к скрупулезному завязыванию. Двое людей улыбались, наслаждаясь лишь им доступным уютом. Она сделала прямой узел и в конце потянула за конец галстука, придерживая узел. «Готово». Ван Ян обернулся, посмотрел на себя в зеркало, выпятил грудь, засунул руки в карманы брюк и, притворившись самовлюбленным, промолвил: «А во, Посмотрите-ка на него. Надо бы мне пригласить его к себе в кино. Джессика тоже с восхищением сказала, а кто та девушка рядом? Прямо вылитый режиссер. Стоявшая позади Лора улыбалась и покачивала головой, сказав, извините, что тревожу вас, но вынуждена напомнить, что Золотой Глобус вот-вот закончится. Подожди, мы сделаем одно фото. Джессика в приподнятом настроении схватила мобильник с туалетного столика, сделала несколько нажатий, подняла руку и нацелилась на себя Иван-Яна. Раздался щелчок, фотография готова. Глядя в дисплей телефона, она произнесла, ХМ, неплохо, и еще портретный снимок. С этими словами она направила мобильник на лицо Ван-Яна и опять со щелчком сделала снимок. Увидев, что она прекратила фотографировать, Ван-Ян направился к выходу, крича, вперед, вперед, вперед, штурмуем отель Хилтон. Джессика, размахивая мобильником, выкрикнула, штурмуем Пэрис Хилтон. Лора шлепнула ее позаду своей сумочкой, со смехом говоря, иди уже. Вторая половина дня выдалась ясной. В Беверли-Хиллз, снаружи отеля Хилтон, где проводилась 60-я церемония вручения премии «Золотой глобус», было необычайно людно. Повсюду виднелись таблички с надписью «Golden Globe Awards», красная дорожка блистала звездами, международные журналисты уже давно были внутри. В зоне для прохождения по дорожке снимали знаменитостей, входящих в здание. В зоне для интервью присутствовали еще журналисты, которые общались со звездами и задавали им различные вопросы. Медленно подъехавший черный автомобиль Линцолн постепенно остановился. Сопровождающий в костюме и бабочке помог открыть дверь. Из машины вышли Ван-Ян и Джессика и, взявшись за руки, направились к отелю. Фоторепортеры, стоявшие за боковыми ограждениями, заметив обоих людей, тут же загалдели, фотоаппараты в их руках без конца изрыгали вспышки и щелчки. Они кричали, «Ян, волшебный юноша, Джессика!» Ежегодный «Золотой глобус» не испытывал недостатка в суперзвездах, и в этом году ничего не изменилось. Исполнившая главную роль в «Часах» Николь Кидман в сером вечернем платье, номинировавшаяся 12 раз на Оскар Мэрил Стрип, новичок пианиста Дриен Брауди, Леонардо Ди Каприо, Джек Николсон, а также ведущая церемонии Холли Берри. В этом году трансляция проходила более чем в 130 странах. По предварительным расчетам, церемонию награждения посмотрит несколько сотен миллионов зрителей. «Золотой глобус» снова привлек особое внимание киноманов китайского происхождения по всему миру. «Волшебный юноша», разумеется, был главной тому причиной, этим режиссером в принципе интересовался весь мир. Кроме того, в списке номинантов на лучший фильм на иностранном языке присутствовали герой, который снял Чжан Имау и где сыграли Тони Люн Чувай и Мэг Гичун, и участвовавший от Франции художественный фильм «Бальзак и портниха китаяночка», где главные роли исполнили Люе, Чжоу Сюнь и Чэнь Кунь. Но Чжан Имау, Люе и другие сегодня не приехали, поэтому китайские СМИ и киноманы сконцентрировались на Ван-Яне. Однако он интересовал не только Китай. В отличие от 58-го «Золотого глобуса», что прошел два года назад, «Волшебный юноша» теперь являлся одним из главных героев текущей церемонии. Он располагал районом 9, который выдвинулся в номинациях «Лучший фильм», «Драма», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий», что было чудом за последние 20 лет, и «Похмельем», попавшим в номинацию «Лучший фильм», комедия или мюзикл. Причем обе работы пользовались популярностью, могли на равных потягаться с конкурентами и не были номинированы ради галочки. Что до культовой научной фантастики, волшебства, цитаты «Жизнь как коробка шоколадных конфет» и многого другого, то это были самые излюбленные новостные темы у журналистов. Ван Ян стал любимцем вспышек и микрофонов. Поглядите, кого мы нашли. В зоне для интервью на красной дорожке стоял гул человеческих голосов. Каждую звезду окружали журналисты и проводили интервью, туда-сюда ходила съемочная группа канала НБЦ, видеооператоры несли на плечах камеры, звукооператоры держали микрофонные шесты. Темнокожая журналистка средних лет Крисси Хэмптон тоже сжимала в руке микрофон. Увидев впереди темноволосого азиата и красивую метиску, она поспешила к ним. Оказавшись перед парой, Крисси звонким голосом поздоровалась. «Привет, Ян, Джессика». «Ван Ян и Джессика». Глядя в камеру, с улыбкой поздоровались. Одетая в женский костюм, Крисси направила микрофон на Ван Яна и посреди окружающего гомона спросила. «Это второй раз, когда ты посещаешь «Золотой глобус» в качестве номинанта. Лучший режиссер, лучший фильм. Все понимают, насколько это невероятно. Что чувствуешь? Радость. Радость от того, что смог быть номинирован вместе с этими замечательными фильмами и кинематографистами. Это очень радостное событие, произнес шаблонные слова Ван Ян. Джессика с улыбкой смотрела на него, а Крисси вновь громко спросила. Есть уверенность, что ты возьмешь какую-то награду? В какой номинации тебе хотелось бы больше всего выиграть? Ван Ян ухмыльнулся. Говорить одними шаблонами было не в его стиле. Он ответил. Когда тебя номинируют, ты непременно хочешь забрать все награды. Я даже хочу вместо Роберта взойти на сцену и забрать золотой глобус за лучшую мужскую роль. Услышав это, Крисси звонко рассмеялась. Ван Ян продолжал. Но если можно выбрать что-то одно, то победа в номинации «Лучший фильм» – самая большая похвала для фильма и членов его съемочной группы. Поэтому ты надеешься стоять на подиуме победителей, улыбнулась Крисси и увидела, как тот вскинул решительные брови и сказал. Да, почему бы и нет, мне нравится «Золотой глобус». Крисси опять спросила. В таком случае, если ты действительно пойдешь получать награду, у тебя заготовлена благодарственная речь, сколько приготовил речей. Волшебный юноша, в случае победы тебе придется 4 раза выходить на сцену. Благодарственная речь, Ван Ян, улыбаясь, покачал головой. Хоть Стрэнг и сказал, что у него высокие шансы выиграть, в его кармане не лежало никакой бумажки с речью. Я ничего не заготавливал, но уже все обдумал и знаю, кого следует поблагодарить. Хм, если правда получу награду, я ведь не потеряю дар речи от волнения, ха. Я побывал на многих крупных торжественных мероприятиях. Услышав тихий смешок Джессики и Крисси, Ван Ян добавил. Спокойствие, если я и выиграю что-то, то поблагодарю все живое во вселенной, никто не останется обделенным. Джессика, он в последнее время не вел себя как-нибудь странно, с интересом спросила Крисси, направив микрофон на Джессику. Например, говорил. О боже, через 3 дня, золотой глобус. Осталось 2 дня, остался 1 день. Джессика сразу рассмеялась. Нет, нет, это я так вела себя. Они с Ван Яном ответили еще на несколько вопросов, затем Крисси сказала. Спасибо вам, желаю хорошего вечера, и со съемочной группой НБЦ направилась к только что прибывшей Рене Зеллвегер. Ван Ян и Джессика, словно склеенные друг с другом, вместе повсюду ходили, вместе давали интервью, вместе разговаривали с другими знаменитостями. Спустя некоторое время Ван Ян увидел силуэт Роберта Дауни-младшего в сером костюме и оранжевых солнцезащитных очках. Когда в прошлом году объявили номинантов на «Золотой глобус», съемочная группа района 9 устроила небольшой праздничный банкет, после чего Ван Ян больше не виделся с Робертом. Он с улыбкой крикнул «Роберт!». Роберт улыбнулся и помахал рукой. Джессика тихо сказала Ван Яну, «Я отлучусь в туалет». Ван Ян кивнул и один подошел к Роберту, сказав, «Старик, строишь из себя крутого в очках?» Роберт стукнулся с ним кулаками и со сморщившимся от улыбки лицом промолвил, «Ага, визажист говорит, я так круто выгляжу». Ван Ян, ни капли не церемонясь, снял с него очки и надел на себя, издав озорной смех, «Я тоже крутой». Роберт же мгновенно замолк, его взгляд устремился в отдаленный участок красной дорожки. Он увидел, как плавной походкой идет к отелю одетая в черное вечернее платье с открытыми плечами женщина, чьи длинные золотистые волосы были завязаны в конский хвостик. За руку ее держал простодушной наружности мужчина в костюме. Журналисты наперебой кричали «Сара! Джессика! Сара! Смотрите туда!». Это была номинированная за «Секс в большом городе» на лучшую женскую роль в телесериале, комедия или мюзикл, Сара Джессика Паркер, а тем мужчиной был ее муж Мэттью Бродерик. Она выглядит счастливой, глаза Роберта выдавали нежность, затем он опять погрузился в молчание. Если бы только можно было повернуть время вспять, но это было невозможно. Он отвел взгляд и пошутил над собой. Чертов наркоша, так и суждено провести всю жизнь в одиночестве. Ван Ян похлопал его по плечу, сказав, «Роберт, иногда мне правда хочется, чтобы ты заново начал употреблять наркотики, тогда бы я получил 100 миллионов долларов». Роберт, задрав подбородок, помотал головой. «Нет, не получишь, никогда не получишь». На самом деле с тех пор, как он успешно завязал с наркотиками, он наладил отношения с бывшей женой и сыном. И хотя о воссоединении пары не могло быть и речи, он снова получил право быть отцом. «Я наслаждаюсь нынешней жизнью. Я потратил так много лет, прежде чем обнаружил, какой жизни мне по-настоящему хочется». «Как глупо», — улыбнулся Роберт. «Главное, чтобы впредь не глупил», — отозвался Ван Ян. Двое людей не стали дальше углубляться, здесь было не место для обсуждения таких личных тем, вдобавок подступили любознательные журналисты. «Ян, Роберт, чем это вы тут занимаетесь?» «О, волшебный юноша!» Едва Роберт закончил давать журналистам интервью и отошел, как молодая девушка в белом платье и с красным поясом приятно удивилась, видимо, что-то заметив, и, воодушевленная, подошла к Ван Яну, с легким возбуждением сообщив: «Вау, меня зовут Энни Гест, я дочь Джейми Ли Кёртис», ее лицо выражало упоение. «Ух, я обожаю твои фильмы». «Здравствуй, мисс Гест, рад знакомству». Ван Ян пожал ей руку. Ранее он уже встречал нескольких фанатов. Энни Гест стала рыться в сумочке, с надеждой спросив: «Можно твою электронную почту, или номер, было бы здорово». Ван Ян с улыбкой ответил: «Хорошо, в конце концов я не из ФБР, чтобы секретничать». Но он дал лишь тот номер, что предназначался для обычных знакомых, а тот номер, по которому ему можно было звонить в любое время, предназначался только для близких друзей. Немного пообщавшись с ярой фанаткой Энни Гест, Ван Ян под предлогом покинул ее, но озадачился. Почему Джессика так долго в туалете? Он пошел в отель и не успел еще зайти, как увидел идущую навстречу Джессику со свесившейся головой и неловким выражением лица. У нее был растерянный вид. Ван Ян скорым шагом подошел и спросил: «Джесси, что случилось?» «Ян». При виде Ван Яна взгляд Джессики зажегся, к ней будто вернулась часть души. Подойдя к нему, она первым делом крепко обвила его правую руку. Ван Ян ласковым голосом повторил вопрос: «Что случилось?» Вспоминая недавнюю позорную сцену, Джессика до кончиков ушей залилась краской и, чуть всхлипывая, промолвила: «Я там только что упала». «Упала? Ты в порядке?» — испугался Ван Ян, услышав ответ, и поспешил оглядеть ее. Кажется, на теле не было никаких ран. Он облегченно вздохнул и невольно улыбнулся. «Ничего, ничего. Хорошо, что не поранилась. Как так вышло?» Джессика падала не в первый раз. Помимо повседневной жизни, в прошлый раз, на свадьбе Тома Уэллинга, она на глазах у всех чуть не плюхнулась на землю, но, к счастью, Ван Ян успел поймать ее. «Не знаю, я шла по коридору, шла, шла и как-то споткнулась». Джессика прикрыла вспыхнувшее лицо ладонью. «Как можно быть постоянно такой растяпой?» Она, задыхаясь, сказала: «Будь у меня обувь на плоской подошве, я бы смогла устоять, но туфли». Я свалилась лицом в пол. Заметив, как она расстроилась, Ван Ян поцеловал ее в лоб и нежно успокоил: «Нет, нет, нет, мне это кажется очень милым, что здесь такого?» Джессика, уставившись на него, насупила изящные бровки и ответила: «Меня засняли несколько журналистов, они как раз сидели в засаде, чтобы выведать что-нибудь интересное». Ван Ян опять вспугнулся и осознал, почему она готова была разреветься. Он на мгновение призадумался и сразу захохотал: «А во, теперь все узнают, какая ты милая, прямо как Хани». «В этом правда нет ничего страшного, брось, это мило». Глядя ей в глаза, он категорически заявил: «Пустяк, мне ведь нравишься ты спотыкающаяся, забыла? Хани по дороге может врезаться в фонарный столб и упасть, но все ее любят. Знаешь, ничего ужасного не случилось». С этими словами он медленно улыбнулся и добавил: «Не думай о том, как это плохо, ладно, это действительно пустяк». Джессика, слушая его, тоже постепенно показала прелестную улыбку. Ван Ян кивнул: «Конечно, думай о Хани, обожаю ее, а ты и есть она». Джессика хихикнула, прозрев: «Сущий пустяк». Ее милое личико вновь засияло. Она сказала: «Все-таки неловко только что вышло. Я боялась подвернуть ногу и не решалась полностью опираться на ноги. В итоге, ха-ха». Ван Ян, держа ее за руку, направился обратно в зону для интервью на красной дорожке, весело говоря: «Ты, мелкая беззубая мышка, такая забавная». Услышав прозвище, с которым он насмехался в детстве над ее робостью и смущением, Джессика рассмеялся: «А ты здоровая мышь, но все же мышь. Приветствуем вас на канале НБЦ. Это отель Хилтон, где пройдет 60-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Давайте посмотрим, кто сегодня проходит по красной дорожке и что у них есть сказать». На экране телевизора изображение, сопровождаемое радостными возгласами и выкриками, быстро переключалось между звездами в красивых костюмах и платьях. Они, улыбаясь, вставали на красной дорожке в завораживающие позы и затем направлялись в отель. Николь Кидман говорила в камеру: «Я очень волнуюсь, в тот день я получила звонок, мне сказали, что огласили номинантов. Эдриен Броуди произнес: «Рад, что смог оказаться здесь. Я повстречал многих людей, с которыми всегда хотел познакомиться». После показа определенного числа звезд на экране появился молодой темноволосый азиат. Выслушав вопрос журналиста, он с улыбкой сказал: «Но если можно выбрать что-то одно, то победа в номинации «Лучший фильм» – самая большая похвала для фильма и членов его съемочной группы. Ха-ха, волшебный юноша, люблю тебя!» – возбужденно завизжала Эвелин на диване, будто собственными глазами увидела, как волшебный юноша голышом бегает по улице. Друзья, сидевшие рядом на диване, изумленно покосились на нее. Был вечер воскресенья, они вместе смотрели церемонию награждения. Келли Дойл раздраженно промолвила: «Чего ты так возбудилась? Волшебный юноша все равно тебя не слышит». Задыхавшаяся от крика Эвелин сделала глубокий вдох и сказала: «Но такое у меня настроение». Она открыла пачку чипсов, немного поела и с любопытством вымолвила: «Как думаете, какие награды возьмет сегодня волшебный юноша? Надеюсь, он станет лучшим режиссером». Она оглянулась на друзей по бокам и со смешком прошептала: «Я уже поставила $100 на волшебного юношу, у него коэффициент 6. «Тогда пропали твои $100, покачал головой темноволосый белый парень со скрещенными руками на груди. «Мартин Скорсезе получит награду. Волшебный юноша слишком молод. Кто-нибудь видел 23-летнего лучшего режиссера?» Эвелин поправила: «Ему 22, у него день рождения в следующем месяце, 5 числа». Сидевший с другой стороны дивана большеносый парень еврейского происхождения по имени Джереми пожал плечами: «Думаю, волшебный юноша ничего не выиграет, только через несколько лет. О, Холли Берри!» Заметив на себе взгляд Эвелин, Сандра неуверенно промолвила: «Не знаю, а может, выиграет». Келли Дойл вскинула кулаки: «Всех сотрет в порошок, этот вечер за молодежью. Если Мартина Скорсезе сделают из жалости лучшим режиссером, меня стошнит. Пусть даже волшебный юноша не выиграет, у остальных режиссеров фильмы куда лучше, чем у этого старикашки. Полностью поддерживаю». Посмеялась Эвелин и продолжила смотреть по телевизору сегодняшнюю церемонию вручения «Золотого глобуса». «Сейчас, наверное, у звезд проходит вечерний банкет в отеле, глава 190. Мы с тобой, банда, церемония награждения начнется совсем скоро, а пока звезды ужинают на банкете, на многих китаеязычных интернет-порталах проводилась прямая текстовая трансляция. Несметное количество киноманов, у которых отсутствовала возможность посмотреть телетрансляцию, и те, кто сидел у себя в офисе на работе, обновляли лаконичную веб-страницу, следя за грандиозным событием в мире кино. Какие награды сможет получить волшебный юноша? Станет ли он самым молодым обладателем «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру? Администратор сайта Синасиа Янь, ведший трансляцию, обновила информацию. Ван Ян вместе с Робертом Дауни-младшим, Шарлиз Терон и другими почетными гостями от района 9 и похмелья занял второй ряд. Ранее в интервью он заявил, что надеется взять награду за лучший фильм. Сегодня у него высокие шансы на победу. Согласно прогнозам американских СМИ, крупными фаворитами в номинации «Лучший режиссер» являются Мартин Скорсезе, Стивен Далдри и Ван Ян. Взглянем еще раз, как обстоит ситуация на американских сайтах. В голосовании на Yahoo Ван Ян получил 32% голосов, Мартин Скорсезе – 24%, Стивен Далдри – 16%. Лауреат первой номинации в кино уже оглашен. Награду за лучшую песню удостоились банды Нью-Йорка с композицией «Пхеханст Хатбу Илтамирица». Видимо, жюри очень понравились банды Нью-Йорка. Ван Ян в опасности. Из телевизора донеслись громоподобные аплодисменты и овации. Все номинанты улыбались и хлопали в ладоши. Следившая за этим с дивана общежития Натали неодобрительно скривила рот, взяла банку пива и сделала глоток. Она была абсолютно уверена, что проигравшие номинанты не так рады в душе, как выглядит снаружи. А она отказалась от приглашения организаторов посетить церемонию именно из-за чрезмерно шумного зала. Во-первых, ей не хотелось летать туда-сюда, во-вторых, на диване было намного удобнее. Церемония насыщена этикетом, присутствуют как искренние радушие, так и лицемерие, многие номинанты не изливают своих истинных чувств. Если даже сказать «я хочу забрать эту награду», мало кто решается, то это в самом деле неинтересно. Натали отрыгнула пивом. Когда на экране телевизора показался темноволосый красавчик, уголок ее рта приподнялся. Хорошо хоть, волшебный юноша не разочаровал ее. Если режиссерская награда не будет получена, она надеялась, что он не станет, как другие, вести себя так, будто сам что-то выиграл. Уж лучше поздравить победителя, но при этом искренне показать, что ты расстроен. Впрочем, если он выиграет, то и такое поведение приемлемо. В данный момент еще множество людей смотрело канал НБЦ, чтобы поддержать Ван Яна. В маленькой беспорядочной гостиной, в углах которых скопилась паутина, на диване, облокотившись о спинку, сидел Джошуа и увлеченно смотрел телевизор. Доев чипсы, он не глядя бросил пустую упаковку на пол. После того, как объявили лауреата номинации «Лучшая женская роль второго плана», мини-сериал или телефильм, началось оглашение лучшей музыки к фильму. «Давай, давай, тут должен быть район 9». Джошуа выпрямился, приняв серьезный вид. Сидевший рядом Майкл Питт запрокинул голову и увидел несколько непонятных черных комков, прилипших к потолку. Должно быть, это были жвачки или что-то типа того. Он с недоумением произнес: «Почему бы не пойти ко мне смотреть? У тебя тут полный бардак». Джошуа недовольно простонал и с улыбкой вымолвил: «У тебя обитает призрак из паранормального явления?» «Здесь обитает». Тоже участвовавший в этой мужской вечеринке Закари покачал головой и, вспоминая, как все обстояло несколько лет назад, вздохнул: «Ты все испортил. Прежде тут было очень уютно и чисто. Почему Ян сдает тебе квартиру?» «Изначально Ван Ян съехал отсюда, впоследствии выкупил эту квартиру, а затем сдал ее в аренду Джошуа, который собирался жить отдельно и независимо. В то время даже было устроено новоселье. Сейчас все в гостиной затихли. Экран телевизора разделился на 5 квадратов, в которых показали 5 номинантов в костюмах и бабочках. Элмер Бернстайн, Теренс Бланшард, Ян Кочмарек. Награду вручал звездный исполнитель Элтон Джон. На нем были очки в красной оправе и черный костюм. Он медленно открыл желтый конверт и объявил: «Награду за лучшую музыку получает Эллиот Голденталь, Фрида». «Ау!» Разочарованно закричали люди в гостиной, в то время как в телевизоре звучали одобрительные возгласы. Занимавший большую часть дивана Гарри Джордж глядел в ноутбук, что лежал у него на коленях, и изучал свежую информацию от СМИ. Он, будучи помощником кинооператора района 9 и кинооператором «Похмелья», не получил приглашения на «Золотой глобус». Он сказал: «Ребята, и в проигрыше есть польза, иначе от района 9 легко отделаются на значимых номинациях». А во, уровень поддержки Яна опять вырос. Джошуа же уставился на Закари и строго промолвил: «Зак, знаешь что, в самом начале здесь было еще хуже. Пол был завален картонными коробками, мимо носились крысы. Ян крайне неряшливый человек. Чисто стало только потому, что я позже навел порядок, ну и Джессика тоже». «А-а», протянули Майкл и Закари. Все понимали, что если это и была правда, то убиралась лишь Джессика. «Господи Иисусе! Плохая новость!» На лице Гарри отразился шок. Он смотрел на фотографию на экране ноутбука. Там была запечатлена девушка в фиолетовом вечернем платье, лежащая на полу спиной кверху. Гарри ошарашенно вымолвил: «Джессика упала в отеле». Все тотчас оцепенели. Джошуа вспомнил совершенно спокойную сестру, которую недавно показали по телевизору, и взглянул опять на фотографию. «Точно она!» Он невольно прыснул и разразился безудержным смехом. «Ха-ха-ха-ха!» Майкл недоумевал. «Это так смешно!» Джошуа беззаботно замахал руками, со смехом говоря: «С ней постоянно это происходит, так что ничего страшного». Церемония продолжалась под аплодисменты почетных гостей, попадавших в объективы камер. Порядок оглашения номинаций не был фиксированным и всегда устанавливался в зависимости от популярности и зрительского рейтинга. Далее шли кое-какие теленаграды и кинонаграды. Из области кино были названы «Лучшая мужская роль второго плана» – Крис Купер, и «Лучшая женская роль второго плана» – Мерил Стрип. Из области телевидения огласили «Лучшую женскую роль в комедийном телесериале» – Дженнифер Энистон, «Друзья». Следующей номинацией была «Лучшая мужская роль в фильме» – «Драма». В сверкавшем звездами зале отеля «Хилтон» многие сидели за круглыми столами, заставленными деликатесами и алкоголем. Они без конца аплодировали, приветствуя выходившую с края сцены ведущую Холли Берри, которая носила лазурное вечернее платье, демонстрировавшее глубокое декольте и сапфировое ожерелье, источавшее ослепительный блеск под светом ламп. Холли, сжимая в руке конверт с именем лауреата, подошла к микрофону в центре сцены и, когда аплодисменты поутихли, сказала: «Здравствуйте. Для меня огромная честь огласить эту номинацию. Все номинанты – превосходнейшие актеры, растрогавшие нас до глубины души». Слушая Холли Берри, Ван Ян слегка напрягся. Он не был номинантом, но Он взглянул на Роберта, сидевшего сбоку. Тот уже снял оранжевые очки и лишь слабо улыбался. Ван Ян тихо окликнул его и произнес: «Роберт, мы с тобой банда». Роберт удивленно нахмурился. «Да ладно», с этими словами он прищелкнул языком и улыбнулся, кивнув. «Спасибо». Сидевшие за столами Джессика, Шарлиз Терон в красном платье, Мишель Родригес в черном платье, Зак Галифианакис и другие пристально глядели на большой экран на сцене. Рядом сидели Джек Николсон, Эдриен Броуди. «Теперь давайте посмотрим, кто это. У нас следующие 5 номинантов». Эдриен Броуди, пианист, не успела Холли договорить, как в зале раздались приветственные возгласы и аплодисменты. Камера показала Эдриена, который слабо улыбался, приподняв вертикально вверх брови. Затем на большом экране включились отрывки из пианиста. Главный герой сидит за роялем и медленно протягивает к нему руки. Он шагает по улице с повязкой на рукаве, на которой изображена синяя звезда. Когда видео закончилось, Холли прочитала: «Роберт Дауни-младший, район 9». Зал тотчас разразился еще более громкими и сумасшедшими криками и аплодисментами. В объектив камеры попал Роберт. Тот хлопал в ладоши, после чего с веселым видом показал 2 больших пальца в сторону Ван Яна. Под пристальным вниманием всех присутствующих на большом экране воспроизвелись отрывки из района 9. «Это не твой дом, это планета, это земля не ваши. Катитесь к черту!» Злобно орет на креветка подобного гуманоида Роберт в форме заведующего и замахивается кулаком, притворяясь, будто сейчас ударит пришельца. Изображение переключилось. Лежа на койке в госпитале, он видит обезобразившуюся левую руку, в небывалом ужасе подскакивает и, не в силах сдержаться, пронзительно кричит: «А-а-а, что это? А-а, милая, не бросай меня, не надо!» В зале послышалось горестное бормотание. Сидящий на куче мусора Роберт льет слезы, лицо выражает полную растерянность, непоколебимым и вместе с тем жалобным голосом он говорит в мобильник: «Поверь мне, я не занимался сексом с этими клопами, я люблю тебя, не ставь на мне крест, поверь, я стану прежним». Из телефона доносится всхлипывание: «Викус, я хочу поверить тебе, но, позволь мне уйти». Сидевшая в затихшем зале среди почетных гостей Сара Джессика Паркер холодно улыбалась, но крепко сжимала руки под столом. Пусть чувств и отношений уже давно не осталось, и в прошлом году она стала мамой, но, слушая эти некогда запечатлевшиеся глубоко в душе слова, она все-таки испытала легкую печаль и невольно бросила взгляд на сидевшего неподалеку справа Роберта. В голове проскользнула мысль: «Поздравляю, ты наконец-то освободился от наркотиков и алкоголя. Вы все заслуживаете смерти». В безудержном гневе рычит Роберт с наполовину мутировавшим лицом и, управляя экзоскелетом, с грохотом несется на военных. Бесчисленные крупные патроны извергаются из дул на руках экзоскелета. Едва видео закончилось, как вновь раздались бурные аплодисменты. Роберт выразил благодарность окружающим людям. Стоявшая на сцене Холли тем временем продолжала читать: «Леонардо Ди Каприо, поймай меня, если сможешь». Даниэл Дэй-Льюис, банды Нью-Йорка. Джек Николсон, Ашмитте. Вслед за ее словами на большом экране поочередно демонстрировались яркие отрывки из фильмов, в которых сыграли 3 номинанта. И 60-й краткая «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, драма, получает, говорила Холли, открывая конверт. На экране телевизора показали номинантов. И хотя одни слабо улыбались, другие широко, даже актеры старшего поколения были слегка напряжены. Джек Николсон 7 раз номинировался и 1 раз выигрывал, Даниэл Дэй-Льюис 4 раз номинировался, Леонардо Ди Каприо 2 раза, Роберт тоже 2 раза, Эдриен 1 раз. В этом году самыми популярными были Николсон, Эдриен и Роберт. Николсон признавался, что сыграл в фильме о Шмидте, как в комедии, дерьмово, без особого напряга, но такой пожилой актер с огромным послужным списком по-прежнему являлся любимцем жюри. Игра Роберта в районе 9 горячо нахваливалась в среде критиков, колоссальные перемены во время превращения давали ему достаточно пространства, чтобы продемонстрировать свое актерское мастерство. Несколько душевных сцен даже пробивали на слезу, а его превращение в реальности расположило к нему жюри и привлекло внимание общественности. В то же время нельзя было закрывать глаза на гениальную игру Эдриена. Джошуа, Майкл, Гарри, Закари, затаив дыхание, вытаращили глаза на экран телевизора. Эвелин раскинула руки в стороны, словно в любой момент собиралась помешать встать возбудившимся друзьям. На лице ее читалось волнение. Натали сильно сжимала опустошенную банку пива, издавая пам-пам-пам. Сейчас оглашается победитель в номинации «Лучшая мужская роль, драма». Посмотрим, удастся ли району 9 взять награду. Держись, Роберт. Обновляла прямую текстовую трансляцию Сиаянь на сайте Сина, а от нахлынувшего на страницу потока пользователей сайт готов был вот-вот зависнуть. Холли Берри взглянула на развернутый конверт и, обнажив белоснежные зубы в улыбке, объявила: «Роберт Дауни-младший, район 9, юху, е-е, да». Весь зал мгновенно забурлил, из-за оглушительных аплодисментов не были слышны восторженные голоса. Четверо проигравших номинантов по-своему выражали чувства. Джек Николсон, подняв бокал и посмеиваясь, что-то выкрикивал, да и Льюис и Ди Каприо улыбались и тоже поздравляли. Эдриен продолжал улыбаться с приподнятыми вертикально вверх бровями. На экране телевизора увеличился квадрат с Робертом. Было видно, как он, шокированный, поднялся с места. «Роберт, это ты?» «Да, это ты». Ван Ян сразу радостно подпрыгнул. Его взгляд тоже выражал шок. В распространившихся слухах и прогнозах в основном утверждалось, что выиграет Джек Николсон, а что в итоге. Ван Ян, расплывшись в улыбке, аплодировал, затем обнял Роберта и сквозь зубы промолвил: «Чертяга, поздравляю, ты шикарно сыграл, вау, Роберт, поздравляю тебя». Окружающие поздравляли Роберта, будь то почетные гости от района 9 и похмелья или гости от других фильмов, будь то искренние чувства или притворство. Все присутствующие в данный момент адресовали свои поздравления этому вернувшемуся на праведный путь мужчине средних лет. По телевизору, где шла прямая трансляция, показывали разных почетных гостей, номинантов, Сару Джессику Паркер. Они все улыбались и аплодировали. Закончив обниматься с Ван Яном и остальными, Роберт с улыбкой, выражавшей смешанные чувства, направился к сцене получать награду. Ван Ян сел обратно и, глядя на радостно смеявшуюся Джессику, сказал: «На этот раз Роберт действительно крут. Спасибо». Оказавшись на сцене, Роберт принял из рук Холли золотой глобус. Они обнялись, после чего Холли отошла в сторону. Роберт, окинув взглядом многочисленные лица в зале, поправил микрофон, сделал глубокий вдох и произнес: «Спасибо. Я завоевал награду, и это поразительно. Я говорю не про то, что жюри меня выбрало, а про то, что у них была возможность выбрать меня». В зале раздались кое-какие возбужденные выкрики, но большинство почетных гостей затихло. Роберт приподнял кубок и, глядя на несколько улыбающихся лиц, которые будто въелись ему в сердце, вспоминал все, что случилось с ним за столько лет. Были и печальные моменты, и радостные, и ужасные, и хорошие. Он выдохнул и сказал: «Не хочу перечислять одно имя за другим, хочу лишь упомянуть подонка по имени Роберт Дауни-младший. Когда-то я был подонком, хулиганом. Я совершил много плохих вещей, вам об этом известно», — нахмурился Роберт, с болью думая о прошлом, и покачал головой. «Вождение голышом, превышение скорости, проникновение в чужой дом. В то время я думал, что разговариваю с Богом». Послышались смешки. Роберт принял серьезный вид и продолжил: «Я обязан кое-что сказать. Спасибо всем тем, кто любил меня, заботился обо мне, ругал меня и надеялся, что я стану хорошим человеком. Я извиняюсь перед вами». Сара Джессика Паркер сохраняла невозмутимую улыбку, но в носу защипала. Этот мужчина, которого она любила и ругала, принес ей радости и мучения. В 18 лет они стали жить вместе, она 7 лет давала ему шанс исправиться, но он лишь раз за разом ранил ее сердце. Она не выдержала и решила уйти. Из гадкого утенка, прильнувшего к нему, она превратилась в сильную женщину. Она встречалась с Кеннеди-младшим, Николасом Кейджем, но у нее больше не возникало стремления наивно отдавать всю себя одному человеку. Пусть сейчас она и любила Мэттью, у нее все равно не возникнет такого желания. Горький опыт ее научил, и она не наступит на те же грабли. «В отличие от Викуса, я в самом деле их разочаровал, ранил этих лучших в мире людей», — все громче говорил Роберт и, стиснув зубы, размахивал кубком, в носу у него тоже защипало. «Обращаюсь к своей семье, своему сыну. Пожалуйста, простите меня, простите Роберта Дауни-младшего». Не успел он договорить, как зал уже взорвался аплодисментами. Сара, Ван Ян и все остальные активно хлопали в ладоши, глаза Роберта слегка покраснели. Посмотрев в сторону Ван Яна, он, задыхаясь, произнес: «Человек, желающий возродиться, нуждается в мощной вере, которая бы убедила его в том, что невозможное возможно. Я чрезмерно благодарен человеку, который даровал мне эту веру. Это невероятный молодой человек, Ван Ян. Камера немедленно взяла Ван Яна в кадр, на экране телевизора появились он и Джессика, которые о чем-то разговаривали. Обнаружив, что их снимают, Ван Ян показал большой палец. В это время Роберт, увидев сотрудника возле сцены, напоминавшего ему о времени, покачал головой и с улыбкой сказал: «Я не закончил, никто меня не прогонит, пока я не договорю, иначе какое мнение обо мне сложится, я должен поблагодарить его. Если бы не он, возможно, сейчас я бы валялся пьяный на свалке у дороги. Только представьте себе эту картину». Почетные гости опять издали тихий смешок, но организаторы и не думали прогонять его со сцены. Что такого, если предоставить ему еще несколько минут? Зрители больше всего любят подобные оригинальные благодарственные речи, благодаря чему рейтинг растет с бешеной скоростью. В самом начале мы сидели в тюрьме. У его девушки Джессики тогда был день рождения, я взбесил его, он схватил меня и начал бить. Один удар, два удара. И говорил: «Никто до тебя не доносил информацию таким способом, ты, мать твою, мешок с дерьмом». В зале зазвучали изумленные голоса, Роберт захохотал: «Нет, нет, я не жалуюсь, не надо заводить на него уголовное дело, он хорошо колотил, так колотил, что протрезвил меня». Джессика сжимала руку Ван Яна, чувствуя в душе сладость, и шепотом спросила: «И такое было?» Вспоминая тот момент, Ван Ян с улыбкой вздохнул: «Угу, в тот день я был на грани нервного срыва, мне еще приснилось, как твой папа хочет меня убить». Джессика удивленно раскрыла рот, Ван Ян поспешил отмахнуться и непринужденно промолвил: «Не принимай близко к сердцу, все в прошлом. Вот гад, я не давал ему разрешения рассказывать об этом. Той ночью он сказал мне: „Роберт, настало время покончить с дерьмовой жизнью. Пусть все увидят нового Роберта Джона Дауни-младшего“», продолжал вспоминать на сцене Роберт, в уголках глаз заблестели слезы. Он сообщил, как смог исправиться. Он также пригласил меня сняться в кино, заявив: «Если завяжешь с наркотиками, роль твоя». Я правда не знал, что сказать. Ему был 21 год. А что я в свои 21 год? Он скользнул взглядом по безэмоциональному Саре Джессики Паркер и, опустив голову, произнес: «Был эгоистичным отбросом. В тот день я осознал, что с 21 до 36 лет я ни капли не поменялся, так и остался отбросом. После этого мне захотелось стать новым Робертом». Он усмехнулся и, всхлипывая, сказал: «Затем мы вышли на свободу. Когда прошел кастинг, этот паренек сказал: „Дауни, аккуратнее за рулем. И, черт возьми, не напивайся в хлам“. Многие мне повсюду говорили эти слова, и в конечном счете я их разочаровал». Роберт вытер выступившие на глазах слезы, вдохнул поглубже и продолжил: «Как я мог разочаровать еще одного человека, заботившегося обо мне? Честно признаться, у меня тогда дома еще хранились кое-какие наркотики, я все никак не решался их выбросить, но, вернувшись в тот день домой, я взял их, приехал на пляж и все выкинул в море. Новый Роберт, вот мое превращение». Отель «Хилтон» мгновенно огласился бешеными аплодисментами, крики и возгласы установили новый рекорд по громкости за сегодняшний вечер. Эту трогательную благодарственную речь, привлекшую внимание киноманов всего мира, похоже, следовало закончить, но Роберт до сих пор не уходил. Он с улыбкой сказал: «Дамы и господа, в последнее время я натыкаюсь на суждение касательно награды за лучшую режиссуру. Волшебный юноша слишком молод, в будущем у него еще появится возможность». Многие почетные гости тотчас пришли в недоумение. Зачем поднимать эту тему? Ван Ян тоже недоуменно вскинул брови. Его поддерживают в лучшей режиссуре, но сейчас уже было не время для голосования. Он чувствовал, что этот тип, кажется, собирается произнести что-то необычное. Нет никаких сомнений, что каждый номинированный режиссер превосходен, но в моих глазах волшебный юноша определенно лучший режиссер на текущей церемонии. Он не только снял великолепный фильм, но и преобразил такого подонка, как я. «Ян, если ты сегодня не выиграешь», — крикнул Роберт, посмотрев на Ван Яна и подняв кубок. На него напало юношеское озорство, и он позволил ребенку, сидевшему внутри него, еще разок покапризничать. Он пододвинулся к микрофону и торжественно заявил: «Лично я не признаю этот результат, не признаю никакие награды на этой церемонии, включая мою собственную. Я верну этот кубок Голливудской ассоциации иностранной прессы». Аво! В зале послышались изумленные возгласы. Не то чтобы никто никогда не отказывался от «Золотого глобуса» и «Оскара» из-за презрения или недовольства, но чтобы человек отказывался от своей награды из-за того, что кто-то другой не выиграл, такое было впервые. Типичный Роберт. Сара Джессика Паркер вдруг рассмеялась и поиздевалась про себя. «Новый Роберт, почему тебя все никак нельзя изменить?» «Спасибо». Роберт правой рукой высоко поднял золотой глобус, левой рукой послал воздушный поцелуй, с громким смехом сказав «Огромное спасибо». Договорив, он вместе с считавшейся самым болтливым лауреатом Оскара Холли Берри направился в закулисье. Растрогавшийся Ван Ян, на которого с разным выражением лица уставились Джессика, друзья и другие коллеги рядом, вытер лоб и, улыбнувшись, прошептал «Этот подонок утягивает меня в дерьмо». Глава 191. Кто станет лучшим режиссером? Дауни-младший вдруг заявляет, что будет с Яном до самого конца. Если Яна не удостоит звания лучшего режиссера, он вернет свою награду организаторам. Весь зал в шоке. Обновила информацию, проводившая прямую текстовую трансляцию на сайте Синосиаянь. А в СМИ уже давно в экстренном порядке огласилась новость, что Роберт Дауни-младший стал лучшим киноактером в драме. Опубликовалась его благодарственная речь, в которой он просил прощения и говорил, что исправился, а также его сенсационное заявление. Сяоянь опять обновила. Почетные гости перешептываются, камера направлена на волшебного юношу, он чуть стыдливо улыбается. Неужели между ним и дядей Дауни и впрямь есть что-то, о чем нельзя говорить вслух? Видимо, опасаясь, что ярые фанаты воспримут эти слова всерьез, она добавила. «Шучу, у Яна с Джессикой всегда были теплые и прочные отношения. Дауни-младший прежде был известен как испорченный мальчишка, а сейчас его сыну почти 10 лет». Эвелин, вытирая покрасневшие от подступивших слез глаза, смотрела на диване телевизор и, всхлипывая, говорила: «Какой же он классный, я прощаю его, я стану фанаткой Роберта Дауни-младшего». Сидевшая сбоку Келли Дойл покосилась на нее, по лицу проскользнула обеспокоенность, она нахмурилась, сказав, что если волшебный юноша не станет лучшим режиссером. Эндрю с надеждой промолвил: «Тогда увидим интересное представление. Ян и Дауни попадут на первые полосы газет, в интернете над ними посмеются, скажут, что они забились в угол, где признают только самих себя», — с серьезным лицом анализировал Джереми. Эвелин, повысив голос, крикнула: «Нет, этому не бывать, они вместе поднимут кубки». Несмотря на эти слова, в ее сердце тотчас зародилась тревога. Если волшебный юноша не выиграет, чем все закончится? Выйдет крайне неловко. Если Ван Ян не получит награду, что будет? Услышав вопрос соседки по комнате Бет, сидевшая на диване Натали хмыкнула, открыла бутылку пива, сделала несколько громких глотков и с беззаботным видом пожала плечами, сказав: «Получается, Роберт Дауни-младший вернет кубок, но организаторы уже не вручат эту награду кому-то другому. Если бы я 2 года назад выиграла и поступила точно так же, что бы было?» — задумалась Натали, невольно улыбнувшись. «Это в самом деле вызывает уважение, но что если Ян не выиграет?» Она не знала, что и думать. Как-никак у Ван Яна были мощные конкуренты. «Раз сказал, значит, вернет награду», — уверенно заявил Гарри Джордж, долгое время проработавший с Робертом на съемочной площадке. Жир на его лице задергался от смеха. «Наверное, еще и обзовет жюри как-нибудь унизительно». Джошуа радостно оперся о диван, с улыбкой вымолвив: «Разве не интересно на это будет посмотреть? Нет, нет, я, конечно, за то, чтобы Ян получил награду». Майкл Питт хмурым голосом произнес: «Хаэм, это дело не ограничивается одним Дауни. Точно не волшебный юноша, точно не он», — кричали про себя многочисленные журналисты, бурно отреагировавшие на недавнюю новость. «Не Ян. Теперь обстоятельства сложились таким образом, что победа Ван Яна послужит грандиозной новостью, зато его проигрыш станет еще более грандиозной и сенсационной новостью. У них, журналистов, появится ценный материал. Новоявленный лучший актер сует нос не в свое дело из-за крепкой дружбы или из-за собственного высокомерия. Вне зависимости от того, вернет Дауни награду или нет, в случае поражения волшебного юноши глуповатые, заносчивые образы двоих людей окажутся в центре новостных репортажей. Киноманы, что сидели в интернете и перед экранами телевизоров, испытывали разные чувства. Сложно сказать, правильно ли повел себя Дауни-младший, закоренелые фанаты, естественно, из-за этого обеспокоились. Большинство людей восприняло произошедшее как шоу, какой бы ни был результат, в любом случае получится интересное зрелище. А множество тех, кому не нравился волшебный юноша, ждали момента, когда огласят имя лауреата. Если это будет не Ван Ян, они всласть посмеются над его идиотским положением. Многие звездные гости отеля Хилтон улыбались и шушукались. Джек Николсон говорил окружающим: «Этот малец Роберт действительно сам напрашивается на неприятности. Жюри наверняка сейчас думает: знай мы раньше, отдали бы награду Николсону». Входившие в состав съемочной группы фильма о Шмидте Кэти Бейтс, Хоуп Дэвис, Александр Пейн и другие захохотали. «Александр, в случае победы будешь в своей благодарственной речи говорить: простите меня, Дауни, волшебный юноша?» спросил, попивая шампанское, красавец среднего возраста в черном пиджаке и красном галстуке Дермот Малруни, один из главных актеров о Шмидте. Являвшийся номинантом на лучшего режиссера, Александр Пейн отмахнулся, с улыбкой сказав: «Я знаю, что сегодня я здесь лишний, главное, чтобы все остались довольны». Пусть он так и сказал, все же в нем теплилась толика надежды. В теории каждый имел вероятность в 16,6% одержать победу, не так ли? Джек Николсон опять пошутил: «Алекс, надеюсь, ты скажешь: этому старику ничего не досталось, так что и я отказываюсь от своей награды». Все вновь разразились смехом. Другие звездные гости тоже обсуждали происходящее за приемом пищи. Дауни совсем слетел с катушек от радости. «Слишком эмоционален. Как безрассудно. В следующий раз выиграть будет куда сложнее», — продюсер адаптации Джонатан Демми с улыбкой сказал. «Детишки слишком сильно восхваляют Ван Яна, может и жюри того же мнения?» Николас Кейдж хриплым голосом тихо произнес: «Волшебный юноша обязательно в будущем получит награду за лучшую режиссуру в 33, 43 или 53 года, но, думаю, не сегодня». Сидевшая за другим столиком Шерон Стоун, которая сегодня как почетный гость вручала награду за лучшую женскую роль второго плана на телевидении, задумчиво вскинула брови кверху и произнесла: «Некоторые незрелые личности придают себе чрезмерно большое значение. 23-летний лучший режиссер, ха-ха-ха», — она закачалась от смеха. «Ему не выиграть. У меня подозрение, что Роберт Дауни-младший до сих пор сидит на наркотиках, хе-хе». Находившиеся с ней за одним столом люди либо слабо улыбнулись, либо отвернулись, никто не вступил в разговор. Они не желали наживать себе врага в лице волшебного юноши. Как-никак у этого режиссера были блестящие перспективы. Сидевшая неподалеку, за столиком друзей, Дженнифер Энистон, которая только что выиграла награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале, можно считать, была знакома с Ван Яном. Услышав слова Шерон Стоун, она скривила рот. Она болела за волшебного юношу, почему бы и нет, пускай он всех удивит. Почетные гости тоже испытывали разные чувства. В сущности, для них, не считая номинированных режиссеров и поддерживавших их друзей, не имело значения, победит волшебный юноша или нет. Некоторые желали увидеть интересное представление, другие тоже придерживались мнения, что волшебный юноша вряд ли заполучит награду, поскольку он слишком юн, а его соперники намного старше. Еще больше людей остались безразличны, ведь между режиссерами и актерами не существовало конкуренции. Конечно, те, кому Ван Ян симпатизировал, болели за него, не говоря уже о его близких друзьях. Разумеется, также была часть людей, в которых скрывались расистские наклонности. Они хотели, чтобы белый человек победил, а не азиат. Неважно, как хорошо волшебный юноша себя проявил, они всегда питали к нему презрение и зависть. «Ян, что бы ни случилось, я буду рядом с тобой», — прошептала Ван Яну на ухо Джессика, чей взгляд наполнился любовью. Ван Ян ощутил, как всколыхнулось его сердце, и, невзирая на то, что его могла снимать камера, тут же опустил голову и поцеловал ее в губы, с улыбкой сказав: «Спасибо». Затем он вытер губы и осведомился: «Помады не осталось?» Джессика притворилась, будто внимательно приглядывается, и, улыбнувшись, ответила: «Нет, вы можете вести себя поскромнее, я сейчас сгорю от зависти», — покачивая головой, с улыбкой вымолвила Мишель Родригес за соседним столиком. Шарлиз Терон рассмеялась: «Мне теперь хочется, чтобы Стюарт был в данный момент рядом». Актер Стюарт Таунсенд являлся ее парнем. Ван Ян, указав на сидевшего напротив Эда Хилмса, сказал: «Есть у нас уже тут один Стю». Пившая в это время шампанское Джессика чуть не подавилась, все захохотали. Шарлиз развела руками, ответив: «Я вышла замуж за врача». Все члены съемочных групп района 9 и похмелья, сидевшие за двумя столиками, будь то Мишель, Шарлиз или смешная четверка приятелей, которых отыскал Ван Ян, надеялись, что он станет лучшим режиссером. Но дальнейшие события сперва сильно разочаровали их. Награду за лучший сценарий получили Александр Пейн и Джим Тейлор за фильм о Шмидте. Затем огласился лучший фильм на иностранном языке «Поговори с ней от Испании». Два китаеязычных фильма оказались в пролете. На китайских сайтах сразу воцарилась мрачная, унылая атмосфера, фанаты потеряли всякий энтузиазм. Проводившая прямую трансляцию на Синасяянь, тяжело вздыхая, написала: «Сейчас узнаем, есть ли шансы у волшебного юноши. Задай жару, Ян». В это время, сжимая в руке золотой глобус, по коридору из-за кулисья вышел закончивший давать интервью Роберт. Он здоровался и перебрасывался шутками с встречавшимся на пути людьми, указывая пальцем то на одного, то на другого человека. Его лицо так и сияло. Окружающие, вне зависимости от того, что у них было на уме, тоже улыбались ему и здоровались. «Роберт, поздравляю, Дауни, у тебя была потрясающая речь». Роберт без конца кивал, а когда проходил мимо столика секса в большом городе, посмотрел на Сару Джессику Паркер, Кимп и Тролл и остальных и обыденно произнес: «Эй, ребята, приятного вам вечера, и тебе того же, поздравляю», — скромно улыбнулась Сара. Находившийся рядом с ней муж Мэттью Бродерик нисколько не принял это близко к сердцу и с улыбкой сказал: «Поздравляю, Роберт, спасибо». Роберт лукаво подмигнул и легкой походкой, словно танцуя, направился дальше, продолжая показывать на людей пальцем и радостно приветствовать. «Эй, Джек, извини, что я выиграл, ха-ха, приятного вам вечера». В конечном счете он сел обратно за столик района 9 и первым делом всунул Ван Яну в руки кубок, со смехом промолвив: «Ян, ты рад, мы банда, у тебя какие-то проблемы с головой?» Раздраженно усмехнулся Ван Ян, всем своим видом показывая, что он совершенно непризнателен. Все поздравляли Роберта, Джессика пояснила за Ван Яна: «Роберт, на самом деле он рад». Роберт пожал плечами, проткнул вилкой пирожное, положил его в рот и, жуя, произнес: «Знаю, знаю, этот парень радуется в глубине души. Ну не гений ли я? Мне только что неожиданно пришла в голову эта идея, и я ее тут же озвучил». Ван Ян приподнял золотой глобус и почувствовал его увесистость. Он с улыбкой сказал: «Спасибо, Роберт. А во, довольно тяжелый кубок, сделан из чистого золота, тогда мне еще больше не терпится получить чертову награду за лучшую режиссуру». Он изобразил, будто кусает зубами кубок, и добавил: «А иначе даже этого кубка лишусь». От одной только этой мысли становится грустно. Мишель сообщила: «Нет, он всего лишь позолочен, но сам кубок куда ценнее, чем золото», — сказал толстяк Зак. «Он хочет продать», — звонко хихикнула Джессика, смутно вспомнив, как Ван Ян в детстве заявил: «Кубки выглядят дорогими, у нас есть еще одна причина снимать кино». Она невольно рассмеялась: «Ха-ха, но я не позволю ему ничего продать». Наблюдая за ее ослепительной улыбкой и поведением молодой женщины, опьяненной счастьем, Роберт подтянул к себе Ван Яна и приглушенным голосом сказал ему на ухо: «Ян, как мужчина средних лет скажу тебе одну вещь. Если ты правда до смерти любишь свою девушку, цени ее, не совершай глупых поступков. Тебе ни за что не захочется увидеть, как она сойдется с другим мужчиной». Он тихо вздохнул. «Тебе никогда не захочется узнать, как сильно я сейчас сожалею». На самом деле Роберт давным-давно похоронил чувство к Саре Джессике Паркер на дне своего сердца. Когда-то он ненавидел ее за то, что она бросила его. Отчасти поэтому после разрыва их отношений он почти молниеносно женился и завел ребенка. Ему хотелось таким образом похвастаться перед ней. С тех пор прошло 12 лет, но когда он недавно говорил на сцене о прошлом, проходил мимо ее столика. При виде этой женщины теплые моменты прошлого один за другим всплыли перед глазами. Похоже, сегодняшние обстоятельства вскрыли старую рану. «ГХМ, конечно», — кивнул Ван Ян. «Он не повторит путь Роберта и не будет сожалеть о прошлом». Не желая видеть унылое выражение лица Роберта, Ван Ян улыбнулся и промолвил: «И как теперь быть? Вероятность, что я стану лучшим режиссером, очень мала. Они наградили тебя за лучшую мужскую роль, сейчас вероятность стала еще меньше». Роберт без какого-либо волнения ухмыльнулся: «Либо вместе выигрываем, либо возвращаем награду. Но раз я успешно завязал с наркотиками, почему твоя победа невозможна? Награду за лучший фильм, мюзикл или комедия, на 60-й краткой церемонии вручения золотого глобуса получает». Эвелин пялилась в телевизор, непрестанно бормоча под нос: «Похмелье, похмелье». Ее друзья тоже вытаращили глаза. Все фанаты, кто волновался за похмелье, сейчас были одинаково настроены. Они надеялись, что произойдет чудо. Разрывная комедия с рейтингом R нанесет поражение Чикаго. Чикаго. Из телевизора донеслись бешеные поздравительные крики и аплодисменты. В кадре появились основные создатели Чикаго. Роб Маршалл, Кэтрин Зета-Джонс, Рене Зеллвегер и другие. Они радостно обнимались друг с другом. Перед экранами телевизоров раздались выкрики. Ура! И да ладно! Фанаты похмелья были крайне разочарованы. Эвелин расстроенно держалась за лоб, как вдруг, стиснув зубы, произнесла: «Подождем премию МТВ. Вот тогда похмелье и станет самым лучшим фильмом». Далее была оглашена лучшая мужская роль в драматическом телесериале «Майкл Чиклис», после чего церемония награждения подобралась к номинации «Лучший режиссер». Среди трех самых популярных кандидатов на Rotten Tomatoes часы Стивена Далдри имели 81% свежести у всех критиков, 78% у топ-критиков и 83% у зрителей. Банды Нью-Йорка Мартина Скорсезе имели 75%, 67%, 76% соответственно. Район 9 Ван Яна – 92%, 95%, 87%. Если опираться на эту статистику, то район 9 явно был на голову выше, однако в действительности не все было так просто. Похмелье тоже по оценкам обгоняло Чикаго, а на известном развлекательном голливудском сайте Hollywood.com четверо редакторов, Боуэн, Кадирайт, Хоглинд и Джонсон, вчера по отдельности сделали прогнозы. Боуэн выбрал Стивена Далдри, обосновав это тем, что игра всех актеров там безупречна, фильм идеально организован, а причиной возможного поражения назвал то, что он впервые номинируется. Кадирайт выбрал Мартина Скорсезе, поскольку из шести человек он больше всех заслуживает награды, а причиной возможного поражения назвал самого Скорсезе, который уже не способен снимать хорошее кино. Хоглинд и Джонсон поддержали Ван Яна, потому что снять в 22 года такой фильм – это поразительно, нет причин игнорировать его, он тщательно заботится об актерах, локациях и изображении, что заслуживает похвалы. А поражение возможно из-за того, что волшебный юноша слишком молод, и это очень пугает, что он еще юн, ему следует сперва уступить старикам. Возраст Ван Яна, палка о двух концах, может привести его как к победе, так и к поражению. Номинироваться на лучшего режиссера в таком возрасте – настоящее волшебство. Если ему пожалуют награду, это будет сенсационное событие, внимание к «Золотому глобусу» непременно значительно повысится. Все-таки молодежи не так легко получить награду. Прежде всего, необходимо заслужить получение номинаций, а, как правило, люди номинировались в возрасте старше 40 лет. Тем, кому было 30 с небольшим лет, уже считались самыми молодыми номинантами. За последние годы уже стало достаточно шокирующим то, что Стивен Содерберг заработал Оскар в 37 лет, а Сэм Мендес в 34 года выиграл Золотой глобус и Оскар. В таком случае, что же 22-летний волшебный юноша? Все любили юного героя, золотого отрока всегда превозносили, и члены жюри не были исключением. Но слишком огромный стаж других номинантов и слишком маленький возраст золотого отрока стали препятствием для Ван Яна, поэтому во время голосования от членов жюри зависело, что они выбрали, юность или старость. Том Хэнкс, отвечавший за вручение награды, вышел под громоподобные аплодисменты с краю сцены. На нем были черный костюм, белая рубашка и черный галстук. Он с конвертом в руке быстро дошел до центра сцены и низким голосом с улыбкой произнес: «Когда в 1996 году я впервые взял в руки режиссерский рупор, собираясь снять то, что ты делаешь, тогда-то я и понял, как сложно быть режиссером, а хорошим режиссером быть еще сложнее». Камера в зале быстро засняла шестерых номинантов. Было лишь видно, как они с непринужденной улыбкой слушают речь Тома Хэнкса. «Ты должен отвечать за каждого на съемочной площадке, должен сюсюкаться с актерами, как с малыми детьми. Это то же самое, как я контактирую со своими детьми». Почетные гости тотчас разразились смехом. Хэнкс продолжал: «Еще есть производственная группа, продюсеры. Режиссер точно центр урагана, хлопоты всех людей на тебе. Он обязан идеально со всем разобраться, а также следить за своим покадровым сценарием, тогда он будет хорошим режиссером. У меня до сих пор не получилось стать таким человеком, зато получилось у них». В этом году следующие шесть номинантов. Стивен Далдри, «Часы». Под горячие аплодисменты на большом экране на сцене поочередно показывались номинанты. Стивен Далдри в очках без оправы улыбался и хлопал в ладоши. Питер Джексон, «Властелин колец», «Две крепости». Вновь раздались громкие аплодисменты. Бородатый Питер Джексон подмигнул в камеру. Роб Маршалл, Чикаго.